25-летний Лоуренс был бродячим торговцем. Учиться этому ремеслу он начал в возрасте 12 лет у родственника, тоже занимающегося торговлей, а с 18 начал собственное дело. Хоть Лоуренс и был бродячим торговцем, оставались еще места, где он не бывал ни разу. Он считал, что истинное испытание его как торговца еще впереди. Как и у любого бродячего торговца, у Лоуренса была мечта – заработать достаточно денег, чтобы открыть собственную лавку в каком-нибудь городе и там осесть. Разумеется, путь к осуществлению этой мечты предстоял долгий. Если бы ему подвернулись какие-нибудь хорошие возможности, воплотить мечту в жизнь было бы проще. К сожалению, все хорошие возможности выхватывали у него из рук другие, более крупные торговцы. Кроме того, путешествуя на своей заполненной грузами повозке, Лоуренс должен был еще выплачивать долги. Даже натолкнись он на хорошую возможность, не в его силах было бы ее ухватить. Хорошая возможность для бродячего торговца была как луна, висящая высоко в небе, недостижимая. Лоуренс поднял голову, взглянул на небо, на полную луну и вздохнул. Ему показалось, что в последнее время он стал вздыхать чаще. Возможно, трудная жизнь его закалила, а может, причина была в том, что его дела шли в гору, но теперь он чаще думал о будущем, потому и вздыхал. В голове у Лоуренса постоянно вертелись мысли о заимодавцах и о сроках выплат, которые он должен был производить. Из-за этих мыслей он вечно стремился как можно быстрее добраться до очередного города. Думать о чем-то другом тогда было бы просто некогда. Сейчас, однако, голова Лоуренса была полна иных мыслей. Лоуренс думал обо всех людях, с которыми он встречался за время своих странствий. Он думал о своих деловых партнерах, которыми обзавелся в торговых городах, о селянах, с которыми познакомился в разных землях, о девушках, с которыми флиртовал на постоялых дворах, пока переживал метели. Иными словами, сейчас Лоуренс сильнее, чем когда-либо мечтал обзавестись спутником. Среди бродячих торговцев, проводящих круглый год на козлах повозки, тоска по компании была профессиональной болезнью. Лоуренс начал испытывать такие чувства совсем недавно. Прежде он всегда хвастливо утверждал: «Со мной такого никогда не случится». Однако, когда проводишь много дней подряд в компании лишь лошади, всякие мысли и желания возникают, даже чтобы лошадь могла говорить. Именно поэтому в беседах бродячих торговцев время от времени проскальзывают истории о лошадях, превратившихся в людей. С самого начала Лоуренс такие истории высмеивал, считая их полнейшей бессмыслицей. Но с недавних пор он против воли начал верить, что такое вполне возможно. Когда юный бродячий торговец собирается покупать лошадь, продавцы всегда уговаривают его приобрести кобылу, чтобы он не сожалел потом, что лошадь превратится в человека. Лоуренса они тоже пытались уговорить, но он пропустил все уговоры мимо ушей и приобрел себе сильного и крепкого жеребца. Этот жеребец и сейчас не утратил еще своей силы и прыти и продолжал служить Лоуренсу верой и правдой. Всякий раз, когда Лоуренса охватывало желание, чтобы в странствиях его кто-нибудь сопровождал, он начинал жалеть, что не выбрал себе кобылу. Однако лошадь всего лишь должна была день за днем вести тяжелые грузы. И даже превратись она в человека, все получилось бы совсем не так, как в тех историях, где она вступала в связь со своим хозяином или, используя некие мистические силы, приносила ему богатство. В лучшем случае, она бы потребовала расплатиться с ней за работу и дать отдохнуть. Дойдя до этой мысли, Лоуренс поневоле начал размышлять, что пусть лучше лошадь останется лошадью, и что люди такие эгоисты. Он горько улыбнулся и вздохнул. Он сам от себя уже устал. Продолжая размышлять, Лоуренс достиг берега реки и решил, что здесь и заночует. Хотя полная луна хорошо освещала дорогу, это не означало, что повозка не может свалиться в реку. А такая проблема была вовсе не из тех, которые можно было легко решить, сказав «Ой». Вероятнее всего, в этой ситуации Лоуренс лишился бы жизни. Так что лучше всего было стараться в нее не попасть. Лоуренс натянул поводья, понуждая лошадь остановиться. Лошадь тоже почувствовала, что пришло время отдыха. Она сделала еще 2 или 3 шага и, вздохнув, повесила голову. В первую очередь, Лоуренс кормил своей коняге оставшиеся у него овощи. Затем он вытащил из повозки бодейку, зачерпнул речной воды и поставил перед мордой лошади. Глядя, как животное с наслаждением пьет, Лоуренс и сам отхлебнул воды, которой запасся в деревне. Вообще-то ему хотелось выпить вовсе не воды, а вина. Однако, если рядом нет собеседника, от вина ощущение одиночества лишь усиливается. Кроме того, Лоуренс боялся, что может выпить слишком много и опьянеть, так что он просто решил лечь спать пораньше. Поскольку в пути Лоуренс поел овощей, сейчас он был не так уж голоден, поэтому он ограничился тем, что сунул в зубы кусок сушеного мяса и взобрался на повозку. Как правило, постелью Лоуренсу служило полотно, которым он накрывал товары в повозке, но сегодня у него были меха, и не воспользоваться этим было бы просто абсурдно. Хотя Лоуренс находил, что от шкур довольно неприятно пахнет, но это все же было лучше, чем мерзнуть. Из опасения, что свернувшись в гнездышки из шкур, он может нечаянно помять пшеницу, Лоуренс приподнял край полотна, чтобы отодвинуть ее подальше. Подняв полотно, Лоуренс не издал ни звука. Возможно, потому что увиденное им было слишком уж невероятно. Как ни удивительно, кто-то другой забрался в шкуры прежде, чем это сделал Лоуренс. «Эй!» Лоуренс сам не знал, вырвалось у него изо рта это слово или нет. Он подумал, что может быть это у него от потрясения, а может у него наваждение из-за того, что он слишком долго скитался в одиночестве. Однако, сколько он не тряс головой и не тер глаза, красивая девушка, забравшаяся в повозку раньше него, не исчезла. Девушка спала так мирно и сладко, что будить ее было неловко. «Эй, ты!» — крикнул Лоуренс решительно, но не грубо. Он хотел знать, какие планы были на уме у этой девушки, забравшейся в его повозку. Возможно, она сбежала из дому. А с такими вещами Лоуренс связываться совершенно не желал. В ответ на слова Лоуренса девушка лишь плотнее закрыла глаза и чуть пошевелилась. В ее голосе не было ни следа тревоги или страха. У тех из бродячих торговцев, кто, будучи в городе, навещал публичные дома, от этого милого голоса закружилась бы голова. Завернувшаяся в шкуры и мирно спящая под лунным светом, девушка выглядела совсем юной, но при том ошеломляюще привлекательной. Лоуренс бессознательно сглотнул, но именно это действие, как ни странно, заставило его полностью успокоиться. Если эта красивая девушка на самом деле была шлюхой, кто знает, сколько денег с него затребуют, если он ее хотя бы пальцем коснется. Едва Лоуренс подумал о ситуации с денежной стороны, как тут же восстановил самообладание, и при том куда полнее, чем если бы он подумал о молитве. Быстро придя в себя, Лоуренс сказал: «Эй, просыпайся! Что ты делаешь в моей повозке?» Девушка, однако, не подала ни малейшего намека на то, что собирается просыпаться. Не отрывая взгляда от девушки, Лоуренс сердито ухватил несколько шкурок, пристроенных вокруг ее головы, и отпихнул их в сторону. Лишившись поддержки, голова девушки упала на шкурки ниже. Девушка простонала сквозь сон. Лоуренс собрался позвать ее снова, но тут все его тело словно задеревенело. На макушке у девушки виднелась пара собачьих ушей. Девушка явно просыпалась, и это встревожило Лоуренса. Он с напором произнес: «Эй, чем, по-твоему, ты занимаешься? Лазаешь по чужим повозкам?» Во время своих странствий Лоуренс имел неприятный опыт ограбления разбойниками или наемниками, причем не один раз. У девушки, конечно, была пара ушей, каких не могло иметь человеческое существо, но все-таки она оставалась всего лишь девушкой, и Лоуренс не испытывал перед ней страха. Однако, хоть девушка и не отвечала Лоуренсу, он умолк, ибо медленно поднимающаяся на ноги ногая фигура была невыразимо прекрасна. Девушка стояла на повозке с товарами, и лунный свет лился на ее гладкие, шелковистые волосы, плащом развивающиеся за спиной. Пряди волос спускались вдоль шеи к плечам и ключицам. Она была прекрасна, как святая Дева-Мать на картинах. Стройное тело было хрупким и изящным, точно сделанное из тающего льда. Совершенное туловище украшали небольшие, словно искусственно созданные груди. От них исходил таинственный, какой-то животный запах. Очарование девушки было таково, что в дрожь бросало. Но в то же время была в ней какая-то теплота. Картина так притягивала, что при виде ее хотелось просто стоять столбом и пускать слюни. И при этом была столь необычна, что вызывала тревогу. Девушка медленно открыла рот и одновременно зажмурила глаза. И вдруг она завыла, запрокинув голову к небу. «Ау!» Страх вцепился Лоуренсу в сердце, словно тело его внезапно подхватило и унесло порывом ветра. Таким воем волки или собаки призывают своих сородичей. Он предвещал нападение на человека. Это был настоящий волчий вой, не подражание яре, слышанное Лоуренсом раньше. Потрясенный Лоуренс отпрыгнул назад, и кусок сушеного мяса, который он по-прежнему держал в зубах, выпал на повозку. Страх не отпускал его. Силуэт девушки, окутанной лунным светом, и эти уши у нее на голове, эти звериные уши. «О, какая красивая луна! У тебя вино есть?» Девушка прекратила выть и ухмыльнулась Лоуренсу. При звуках ее голоса он пришел в чувство. Перед ним все-таки был не волк и не собака, просто очаровательная девушка, обладающая волчьими ушами. «Нет, и вообще, кто ты такая? И почему спишь в моей повозке? Ты не сбежала из дому, чтобы тебя не продали в город, нет?» Лоуренс изо всех сил старался выглядеть суровым, однако девушка на его потуги не обратила ни малейшего внимания. «Ну что такое, нет вина, а еды?» «Ой-ё, что за отбросы!» — лениво произнесла девушка, задрав носик и принюхиваясь. Затем, учуяв выпавший изо рта Лоуренса кусок сушеного мяса, она подобрала его с повозки и запихнула себе в рот. Когда она впилась в мясо, Лоуренс разглядел пару острых клыков. «А ты, случайно, не демон, вселяющийся в людей, а?» Произнеся эти слова, Лоуренс взялся за рукоять серебряного кинжала, висящего у него на поясе. Из-за постоянно меняющейся стоимости денег, бродячие торговцы часто обменивали заработанные ими деньги на ценные предметы, которые возили с собой. Серебряный кинжал в качестве такого предмета был особенно популярен, ибо серебро считалось божественным металлом. Говорили, что оно помогает изгонять демонов и чудовищ. Слова Лоуренса на какое-то мгновение застали девушку врасплох, но она тут же рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Я демон?» Ее смех был так мил, что устоять было совершенно невозможно. Кусок мяса едва не выпал из ее рта. Два клыка, замеченные Лоуренсом ранее, теперь тоже казались весьма симпатичными. Тем не менее, из-за красоты девушки Лоуренсу показалось, что над ним насмехаются, и это его рассердило. «Эй, что смешного?» «Конечно смешно, меня никто еще не называл демоном». Продолжая смеяться, девушка подобрала все-таки выпавшее мясо и снова засунула в рот. Во всяком случае, она не была нормальным человеком. Это было ясно каждому, кто видел эти ее странные уши и острые клыки. «Кто ты такая?» «Ты меня спрашиваешь?» «Ну, а кто здесь еще, кроме тебя?» «Лошадь?» Лоуренс вытащил кинжал, чем стер улыбку с лица девушки мгновенно. Ее янтарные с красноватым оттенком глаза прищурились. «Кто ты, черт побери, такая?» «Что за манера наставлять на меня кинжал? Что ты сказала?» «Хм? Ах да, мне удалось сбежать. Мои извинения, я про это совсем забыла». Произнеся эти слова, девушка снова улыбнулась. Ее невинное улыбающееся лицо было просто неописуемо очаровательным. Лоуренс не собирался так легко покупаться на ее улыбку, но он почувствовал, что наставлять кинжал на девушку недостойно мужчины, и потому убрал его назад. «Мое имя Холо, и я давно уже не принимала эту форму». «А она по-прежнему не так уж плоха», — ответила девушка, внимательно разглядывая собственное тело. Хотя Лоуренс понял не все, что она сказала, ее слов оказалось достаточно, чтобы его мышление вновь заработало. «Холо? Холо? Хорошее имя, да?» Лоуренс был знаком со многими странами, в которых побывал, но лишь в одном месте ему доводилось слышать это имя. И принадлежало это имя богине урожая, обитающей в деревне Пасру, которую он только что посетил. «Что за совпадение? Я тоже знаю кое-кого по имени Холо». А девушка довольно смелая, если присвоила себе имя богини. Однако это еще не свидетельствовало, что она из местных жителей. Кто знает, может, ее родители прятали ее дома из-за ненормально больших клыков. Если так все и было, совсем нетрудно представить, почему она сбежала. Время от времени Лоуренсу доводилось слышать о рождении таких детей с уродствами. Говорили, что когда эти дети рождались, в них вселялись демоны. Если про них узнавала церковь, как правило, всю семью обвиняли в демонопоклонничестве и сжигали на костре. Именно поэтому таких детей либо на всю жизнь запирали дома, либо относили куда-нибудь в горы умирать. Своими глазами такого человека Лоуренс видел впервые. А он-то думал, что они все ужасные монстры. Однако, глядя на внешность этой девушки, Лоуренс понял, что не удивился бы, окажись она вправду богиней. «О, ты знаешь кого-то, у кого такое же имя, как и у меня? А откуда этот человек родом?» Кола, все еще не прекращавшая жевать мясо, была совершенно не похожа на лгунью. Однако Лоуренс подумал, что после стольких лет заперти, вполне возможно, что она сама себя убедила в том, что она и есть богиня. «Так зовут богиню урожая, которая живет в этих местах. Ты богиня?» Омываемая лучами лунного света, Холла при этом вопросе посмотрела озадаченно, но тотчас вернула прежнее улыбающееся выражение лица. «Хотя меня считали богиней уже много лет и к тому же привязали к этой земле, я вовсе не великая богиня. Я — это просто я. Я Холла». Лоуренс решил, что эта девушка и впрямь была заперта дома с самого рождения и поневоле ощутил капельку жалости к ней. «Эти много лет ты имеешь в виду с самого твоего рождения?» «Нет». Ответ девушки стал для него некоторой неожиданностью. «Я родилась в землях далеко к северу отсюда». «К северу?» «Это мир, где все сверкает серебристо-белым блеском, где лето короткие, а зимы длинные». Холла внезапно устремила взор куда-то вдаль. Совершенно не похоже было, чтобы она лгала. Она вела себя слишком естественно, чтобы поверить, что она лишь играет и изображает воспоминания о своей северной родине. «А ты там бывал?» — спросила девушка Лоуренса. Он почувствовал, что девушка переходит в наступление, однако он решил, что если поддержит разговор, то сможет выяснить, говорит Холла правду или же выдумывает на ходу. По правде сказать, наибольший опыт у Лоуренса был именно в путешествиях по северу. «Самое дальнее место, где я был, это Архшток. Там холодные ветры дуют круглый год». При этих словах Холла склонила голову чуть вбок, после чего ответила. «О, я о нем никогда не слыхала». Этот ответ Лоуренса удивил. Он ожидал, что Холла будет притворяться, что знает об этом месте. «Тогда в каких местах ты бывала?» «Я была в Йойцу. О нем ты что-нибудь знаешь?» Лоуренс пробормотал неразборчивое «ничего», пытаясь скрыть нерешительность. Он слышал про Йойцу. В старинных историях, которые рассказывали в трактирах на севере. «Ты там родилась?» «Конечно. Не знаю, что с ним теперь. Интересно, как там все поживают?» При этих словах плечи Холла поникли, и от облика ее повеяло тоской. Она явно не притворялась, однако Лоуренс был просто не в состоянии поверить в ее слова. Потому что, если верить легендам, город Йойцу был разрушен более 600 лет назад. А какие-нибудь еще места можешь вспомнить? Века назад это было, дай подумать. А, да, еще один городок, Нюхира. Там такие замечательные горячие источники, я туда часто хаживала, чтобы понежиться. Нюхира и сейчас оставалась северным городом с горячими источниками, и аристократы из разных стран ездили туда на отдых. Но в здешних местах знать о нем никто не мог. Холода размышлений Лоуренса дела не было. Она говорила таким тоном, словно и сейчас нежилась в теплой водичке источника. Внезапно ее тело откинулось назад, и она негромко чихнула. Только тогда Лоуренс вдруг вспомнил, что Холла абсолютно нагая. «Фу! Я, конечно, не ненавижу эту человеческую форму, но сейчас слишком холодно, а у нее практически никакого меха нет!» Хихикнув, заметила Холла и принялась снова зарываться в шкуры. При взгляде на фигуру Холла, Лоуренс бессознательно разинул рот. Все же одна неясность у него еще оставалась, и он вновь обратился к укрывающейся под шкурами девушке. «Ты все говоришь, та форма, эта форма. Что именно ты имеешь в виду?» Услышав вопрос Лоуренса, Холла высунула голову из кучи шкурок и ответила. «Именно то, что сказала. Я в этой форме давно не появлялась, но выглядит она очень симпатично, да?» Увидев счастливую улыбку, с которой Холла ответила на его вопрос, Лоуренс не мог с ней не согласиться. Эта девушка была вполне способна лишить его самообладания. Пытаясь сдержать то, что он чувствовал глубоко в душе, Лоуренс обуздал эмоции. «Но даже несмотря на эти штучки у тебя на теле, ты все же человек», — заметил он. «Разве что ты из тех историй о лошадях, превращавшихся в людей, только с собакой вместо лошади». Услышав провокационные слова Лоуренса, Холла медленно встала. Она развернулась спиной, после чего повернула к нему голову и твердо, без тени страха, ответила. «Взгляни на эти уши и на этот хвост, что принадлежат мне! Я величайшая и великолепная волчица! Будь то мои спутники, или лесные звери, или деревенские жители, все они всегда передо мной благоговеют. Белый кончик моего хвоста – вот чем я больше всего горжусь. Всякий, кто видит мой хвост, воздает ему бесконечную хвалу. Своими ушами я тоже горжусь. Много раз эти уши не позволили случиться беде. Ни разу они не пропустили ложь. Не счесть случаев, когда я спасала своих спутников. Мудрая волчица из Йойцу. Этот титул принадлежит мне и только мне. Холла произнесла свою речь с очень надменным видом. Но вновь ощутив холод окружающего воздуха, тотчас же нырнул обратно в шкуры. Лоуренс остолбенел. Отчасти это было вызвано притягательным зрелищем обнаженного тела Холла. Отчасти тем, что он заметил живой шевелящийся хвост, растущий у нее от поясницы. Не только уши, хвост тоже был настоящий. Лоуренс вспомнил волчий вой, который услышал совсем недавно. Настоящий волчий вой, такой ни с чем не спутаешь. Неужели Холла вправду была богиней урожая? «Нет, не может быть», — пробормотал Лоуренс, снова поворачиваясь к Холлу. Та, на кого был устремлен его взор, не обращала на него ни малейшего внимания. Свернувшись в гнездышки из шкурок, она зажмурилась и, похоже, наслаждалась теплом и уютом. В такой позе она напоминала скорее кошку. Впрочем, это было неважно. Вот что было важно, человек ли Холла, или же она демон? Люди, одержимые демонами, не боялись, что церковь их обнаружит из-за ненормальной внешности. Напротив, они знали, что сидящий внутри них демон даст волю злу и хаосу, и тогда церковь сожжет их на костре. Однако, если Холла зверь-перекидыш, то это другое дело. Если верить древним легендам, звери, умеющие превращаться в людей, приносят удачу и умеют творить чудеса. По правде сказать, если Холла и впрямь была богиней урожая, той самой Холла, то для человека, занимающегося покупкой-продажей пшеницы, лучшего помощника и представить было нельзя. Лоуренс обратил свои мысли в слова. «Ты говоришь, что ты Холла, да?» «Угу». «А еще ты говорила, что ты волчица». «Угу». «Но у тебя на теле только волчьи уши и хвост. Если ты на самом деле воплощение волчицы, значит, ты можешь в нее превращаться, верно?» Услышав слова Лоуренса, Холла несколько мгновений смотрела с отсутствующим видом, но вскоре на ее лице отразилось понимание. «Хо-хо, ты хочешь сказать, что желаешь увидеть, как я превращаюсь в волчицу, вот как?» Лоуренс в ответ кивнул, пытаясь скрыть собственное потрясение. Он-то думал, что его просьба повергнет Холла в растерянность, что Холла начнет что-то выдумывать, и ее ложь легко будет разоблачить. Но реакция Холла была совершенно неожиданной. Ее лицо приняло раздраженный вид. По сравнению с простой ложью, что да, она может превращаться в волчицу, это ее раздражение выглядело куда убедительнее. Но одним только презрительным выражением лица Холла не ограничилась. Она коротко заявила. «Не хочу». «Но почему?» «Это я должна спросить, почему ты хочешь это увидеть?» Зло спросила Холла. Ее вспышка гнева ошеломила Лоуренса. Однако вопрос, человек Холла или нет, был для него очень важен. Лоуренс взял себя в руки и, пытаясь вернуть нити разговора в свои руки, храбро ответил. «Если ты человек, я намерен передать тебя церкви, ибо люди, одержимые демонами, несут лишь хаос и разрушение. Однако, если ты действительно богиня урожая Холла и воплощение волчицы, я могу и передумать». Легенды гласят, что большинство воплощений животных приносит удачу. Если эта девушка действительно настоящая Холла, Лоуренс не станет передавать ее церкви. Напротив, предложит ей пшеницу, вино и хлеб. Однако, если девушка не воплощение животного, обращение с ней будет совсем другим. Слова Лоуренса, похоже, раздосадовали девушку еще сильнее. Ее лицо исказилось, нос наморщился. «Истории, которые я слышал, говорят, что звери-перекидыши могут превращаться свободно, верно? Если ты вправду перекидыш, то всегда можешь вернуться в изначальную форму, я прав?» Холла продолжала безмолвно слушать Лоуренса с раздражением на лице. Некоторое время спустя она негромко вздохнула и медленно поднялась из шкур. «Церковь все время доставляла мне беды. Я не хочу снова к ним попасть, но...» Холла вновь вздохнула и, поглаживая хвост, продолжила. «Какова бы ни была форма, нужно заплатить цену. Люди, когда хотят изменить свою внешность, пользуются гримом. Мне же, чтобы изменить форму, надо кое-что съесть». «Верно? И что же тебе нужно?» «Для моего превращения необходимо немного пшеницы». Пшеница. Похоже, именно то подношение, какое и должна была бы потребовать богиня урожая. Причину такого требования мог понять даже Лоуренс. Следующие слова, однако, застали его врасплох. Или свежая кровь. Свежая кровь? Но совсем немного. Кола отвечала так естественно, что Лоуренс начал сомневаться, что все это она придумывает на ходу. Он нервно сглотнул и неосознанно бросил взгляд на губы Холла. Он вдруг вспомнил, как Холла подобрала кусок мяса и засунула в рот. Он тогда разглядел два больших клыка. «В чем дело? Боишься?» С горькой улыбкой спросила Холла, опасливо смотрящего на нее Лоуренса. Хотя Лоуренс тотчас ответил «Нет, конечно!» Холла его реакцию, несомненно, предвидела. Улыбка испарилась с ее лица. Отведя взгляд от Лоуренса, она сказала: «Теперь, когда я увидела твою реакцию, мне еще больше не хочется превращаться». «Почему?» Лоуренс понимал, что Холла его поддразнивает, поэтому вопрос попытался задать как можно более твердым голосом. Холла снова посмотрела на Лоуренса и печально ответила: «Потому что, когда ты увидишь, тебя это потрясет. Всякий, кто видит мое настоящее обличие, будь то человек или зверь, смотрит со страхом и спешит прочь с дороги. Все, и люди, и звери, всегда относились ко мне как к чему-то особенному. Я не желаю больше такого отношения». «Я... но разве возможно такое, чтобы я испугался, просто увидев твое истинное обличие?» «Если ты хочешь быть таким сильным, придумай сперва что-нибудь, чтобы руки не дрожали». Услышав слова Холла, Лоуренс не удержался и кинул взгляд на свои руки. Когда он сообразил, что его провели, было уже поздно. «Хэх, какой же ты наивный!» — весело произнесла Холла, но тотчас вернула себе прежнее выражение лица и перебила Лоуренса, прежде чем тот успел сказать что-либо в свое оправдание. «Я думаю, однако, что если ты и впрямь такой наивный, мне все равно следует превратиться, чтобы ты увидел. То, что ты только что сказал, это правда?» «Что я только что сказал?» «Что если я настоящая волчица, ты не отдашь меня церкви». «Это...» Говаривали, что среди демонов, вселяющихся в людей, были и такие, что умели наводить мороки. Лоуренс не мог быть полностью уверенным, даже если бы увидел волчицу, поэтому он не знал, что ответить. Холла словно прочла его мысли. «Будь то зверь или человек, я ни в ком не ошибаюсь. Я верю, что ты сдержишь свое обещание». На эти слова Холлу, явно произнесенные с намерением поддразнить его, Лоуренс не нашелся, что ответить. После того, как Холла сказала про него такие слова, он явно не мог идти на попятный. Лоуренс понимал, что он полностью в руках Холла. Впрочем, если бы было наоборот, было бы не лучше. «Я позволю тебе увидеть. Немного. Превращаться полностью очень тяжело, так что одной руки будет достаточно. Ты должен будешь с этим смириться». Закончив говорить, Холла медленно протянула руку к товарам на повозке. Сперва Лоуренс подумал, что это какая-то специальная поза, которую Холла должна принять, чтобы превратиться. Но уже в следующее мгновение он понял, что она собирается сделать. Протянув руку к углу повозки, где стоял сноп пшеницы, Холла выдернула несколько зерен. «Для чего тебе зерна?» – вырвалось у Лоуренса, но еще до того, как он успел договорить, Холла отправила зерна себе в рот, закрыла глаза, будто принимала лекарство, и сглотнула. Необмолотые зерна были совершенно несъедобны. Лоуренс будто сам ощутил горький вкус зерен пшеницы у себя во рту и изумленно поднял брови. В следующий миг, однако, эта мысль начисто вылетела у него из головы. «Ан-ан!» Внезапно Холла застонала. Вцепившись правой рукой в левую, она повалилась в шкуры. Ее поведение было совершенно не похоже на игру. Озадаченный Лоуренс собрался было спросить, все ли с ней в порядке, но тут новый странный звук достиг его ушей. «Шшшшш!» Этот звук обратил бы в бегство тысячи лесных крыс. Лишь несколько мгновений он слышался, а потом раздался стук, словно кто-то топнул по мягкой земле. Лоуренс застыл ошеломленный. Когда звуки прекратились, вместо тонкой руки Холла Лоуренс увидел колоссальных размеров звериную лапу, совершенно не подходящую к человеческому телу. Да, совершенно не подходит». Холла, судя по всему, была не в силах держать на весу свою гигантскую руку. Она примостила свое плечо, из которого росла лапа, на шкуры и улеглась сама. «Ну, теперь ты мне веришь?» — спросила она, обернувшись к Лоуренсу. Лоуренс не мог подобрать слова. Он несколько раз потер глаза и даже потряс головой, глядя на лапу. Лапа была очень жесткая на вид, ее покрывала густая бурая шерсть. Судя по размеру лапы, соответствующее ей тело должно было быть ростом со всадника на лошади, не меньше. Когти на конце лапы были словно серпы, которыми женщины срезали пшеницу. Значит, такая огромная лапа может вырасти из маленького девичьего плеча? Если это не морок, то что же это тогда? Как Лоуренс ни пытался, он не мог поверить в то, что видел. Он подобрал свой мех с водой и плеснул себе на лицо. «Ты все еще такой недоверчивый! Если ты действительно считаешь, что это морок, почему бы тебе не потрогать и не убедиться?» С полуулыбкой сказала Холло и в то же время шевельнула лапой, словно приглашая. Лоуренс эти слова разозлили, но в то же время он по-прежнему был охвачен страхом от увиденного. Колоссальная лапа как будто испускала какую-то ауру, не позволяющую человеку приблизиться. Холло снова шевельнула подушечкой лапы. После этого Лоуренс принял решение и подошел к козлам повозки. «Подумаешь, волчья лапа, ерунда какая! Мне ведь прежде доводилось даже драконью ногу продавать», — сказал самому себе Лоуренс. Но когда он уже был готов коснуться волчьей лапы... Ах! По-видимому, Холод только что пришла в голову какая-то мысль, и она издала этот возглас. Лоуренс вздрогнул от неожиданности и убрал руку. В чем дело? «Нет, это... Погоди-ка немного, а то ты уж слишком потрясенно выглядишь», — произнесла Холод тоном. «Ну что я могу с тобой поделать?» Лоуренс ощутил стыд пополам со злостью. Но если бы он показал свою злость открыто, это было бы неблагородно. После того, как ему, хоть и не без труда, но все же удалось обуздать эмоции, повторяя про себя снова и снова, что он отныне будет держать себя в руках, Лоуренс вновь протянул руку и спросил Холло. «Что еще случилось?» Внезапно Холло с жалостью посмотрела на Лоуренса и сказала совершенно по-детски. «Ты должен быть нежнее». Она говорила совсем как избалованный ребенок. Лоуренс усилием воли остановил руку, готовую коснуться лапы Холло. Переведя взгляд на лицо Холло, он понял, что она над ним просто смеется. «Ты такой милый!» Лоуренс решил больше не отвечать Холло, что бы она ни говорила. Он вновь неуклюже потянулся к ее лапе. «Ну, теперь ты мне веришь?» Не обращая на слова Холло внимания, Лоуренс ощупывал лапу. Он молчал. В первую очередь, потому что его раздражало поддразнивание Холло. Но была и другая причина. Этой причиной, конечно же, было то, что ощущали его пальцы. Ощупывая лапу, растущую из плеча Холло, он чувствовал кость, огромную и тяжелую, как дерево, и покрывавшую ее слой плоти. Лапа была жесткая, как рука солдата. Всю лапу от плеча и до массивных подушечек покрывала гладкая, длинная и очень красивая шерсть. Каждая подушечка была словно небольшой каравай хлеба. Из мягкой розовой кожи подушечек росли твердые серповидные когти. И лапа, и когти — все это было на ощупь настоящее, на морок совершенно не похожее. Когти были не холодные, но в то же время и не теплые. Они как будто предупреждали, что их лучше не трогать. От этого ощущения по спине Лоуренса пробежал холодок. Лоуренс сглотнул, и у него вырвалось. «Только не говори, что ты правда богиня». «Я не богиня. Даже ты мог бы понять, глядя на размер моей лапы, что у меня просто более крупное тело. И вдобавок, я еще и умнее, чем все мои товарищи. Я Холло, мудрая волчица». Девушка хвасталась своим умом, как ни в чем не бывало, и надменно поглядывала на Лоуренса. Она вела себя в точности, как обычная девушка-озорница. А нереальная картина, звериная лапа, растущая с человеческого плеча, не давала поверить, что она зверь. При взгляде на нее любому стало бы ясно, что она отличается от других отнюдь не только более крупным телом. «Эй, ну так что?» Холло повторила вопрос, но Лоуренс все никак не мог привести в порядок свои мысли. Все, что он мог, это неопределенно кивнуть. «Но настоящая Холло сейчас должна быть в теле Ярея. Я слышал, что Холло вселяется в человека, который срезал последний сноп пшеницы». «Ха-ха-ха, я волчица Холло Мудрая, и я отлично знаю, на что я способна, а на что нет. Если говорить точно, я живу в пшенице. Без пшеницы я жить не могу. Да, во время сбора урожая я действительно пряталась в последнем снопе и не могла сбежать оттуда. Пока люди смотрели, не могла сбежать. Но есть, однако, исключение». Лоуренс слушал, в то же время поражаясь про себя тому, что Холло выговорила это все на одном дыхании. Если где-то рядом есть другой сноп пшеницы, больше, чем последний срезанный, я могу перейти в него, не беспокоясь, что меня увидят люди. Селяне ведь говорили это, верно? Если ты слишком жадный, ты не сможешь поймать богиню урожая, и она уйдет». Пораженный, Лоурен скинул взгляд в угол повозки. Там примостился сноп пшеницы, тот самый, что ему подарили жители горной деревушки. «Короче говоря, так все и случилось. Думаю, я могу называть тебя своим спасителем. Если бы не ты, я не смогла бы сбежать из деревни». Лоуренс по-прежнему не до конца еще поверил словам Холла. Но когда она проглотила еще несколько зерен пшеницы, и ее рука вернула прежнюю форму и размер, это сказала само за себя. Слово «спаситель» Холла произнесла с ноткой вызова в голосе. Тут у Лоуренса появилась идея, как он может взять верх над Холлом. «Если так, то я вполне могу отнести эту пшеницу обратно в деревню. Без богини урожая у селян наверняка будет много трудностей. Ярея и других здешних жителей я уже очень давно хорошо знаю, и я не желаю видеть их в беде». Хотя эти слова Лоуренс произнес сразу, как только они пришли ему в голову, поразмыслив чуть-чуть, он понял, что сказанное им не так уж неверно. Если Холла действительно была той самой Холло, то с ее уходом деревню ждут плохие урожаи. Впрочем, эти мысли вылетели из его головы немедленно. Холла смотрела на него так, словно ее только что предали. «Ты шутишь?» Холла смотрела с потерянным выражением лица, совсем не похожим на то, какое было только что. И на какое-то мгновение, тронутый этим выражением, Лоуренс заколебался. «Это не обязательно», — пробормотал Лоуренс в попытке выиграть время, чтобы унять сердцебиение. Мысли его, однако, в это время были совсем о другом. Его сердце не только не могло успокоиться, напротив, ему становилось все тревожнее.